Изон остановился, чтобы перевести дух. Бручча задумчиво потер подбородок. «Пещеры?» — повторил он. «Где ты видел у нас пещеры и каменные топоры? Я тебя совсем не понимаю. Можно ли тут сердиться, раздражаться?» Изон открыл рот, хотел ответить, но вместо этого рассмеялся. Это был невеселый смех. Он устал спорить с этими перьянами. Это как об стенку горох. Они мыслят только в настоящем. Прошлое и будущее для них неизменимо и непознаваемо, а потому не представляет никакого интереса. «Как идет бой на периметре?» — спросил он, переводя разговор на другое. «Окончен. Во всяком случае, подходит к концу». И Бручча принялся с жаром показывать стереофотографии врага, не замечая, что Изон с трудом подавляет отвращение. «Это был самый серьезный прорыв за много лет, но мы вовремя его засекли. Жутко подумать, что было бы опоздаемое на неделю-другую». «А что это за твари?» — спросил Изон. «Какие-нибудь гигантские змеи?» «Не говори вздора!» — фыркнул Бручча и постучал ногтем по снимку. «Корни! Только и всего! Сильно видоизмененные, конечно, но все равно корни. Задумали пробраться под периметром, такого глубокого подкопа еще никогда не было. Сами-то по себе они не опасны, подвижность очень маленькая. Обруби такой корень, долго не проживет. А вся опасность в том, что они служили как ходы для штурма. Каждый корень внутри испещрен ходами. В них живут два или три вида животных, своего рода симбиоз. Теперь, когда мы в них разобрались, будем начеку. А вот если бы они подрыли весь периметр и атаковали сразу со всех сторон, тогда бы нам пришлось худо. Предельные условия. Жизнь на краю вулкана, грозящего всех истребить. Перьяне рады каждому прожитому дню. Видно, их уже не переделаешь». Изон не стал продолжать разговор. Забрав в комнате Бручча бортовой журнал корабля «Pollux Victory», он отнес его к себе. Соседи по палате не замечали его. Он лег и открыл журнал на первой странице. 2 дня Изон не выходил из палаты. Раненые быстро поправлялись. Он остался один и внимательно читал страницу за страницей, пока не изучил во всех подробностях историю освоения пира. Кипа заметок и выписок быстро росла. Он вычертил карту первоначального поселения и наложил ее на самую последнюю. Ничего похожего. Да, это тупик. Сравнение карт неумолимо подтверждало то, о чем он догадывался. Все детали местности и рельефа были описаны в журнале очень точно. Город, несомненно, переместился со времени первоначальной высадки колонистов. Где-то это фиксировалось, но все данные должны были попасть в библиотеку, а этот источник он уже исчерпал. И больше негде искать. Дождь хлестал по стеклу над его головой, сверкали молнии. Незримые вулканы опять проснулись, и от их глухого подземного ворчания содрогался пол. Плечи Изона поникли под тяжким грузом поражения, пасмурное небо казалось еще более хмурым. Глава 14. Весь следующий день Изон пролежал на койке, уныло глядя в потолок и пытаясь переварить мысль о своем проигрыше. Приказ Керка не выходить из изолятора связывал его по рукам и ногам. Ему казалось, что лишь несколько шагов отделяют его от ответа. Но как сделать эти шаги? Его хандры хватило ровно на 1 день. Изон не видел в позиции, занятой Керком, ни капли логики, одни эмоции. Мысль об этом неотступно преследовала его. А жизнь давно научила Изона относиться с недоверием к суждениям, основанным на эмоциях. Он ни в чем не мог согласиться с Керком. Значит, надо использовать оставшиеся 10 дней, чтобы решить проблему. Пусть даже для этого придется нарушить приказ Керка. Он с жаром взялся опять за свой блокнот. Первые источники информации исчерпаны, но должны быть другие. Грызя ручку и упорно размышляя, Изон перебирал возможные варианты. А любая идея, даже самая безумная, заслуживала внимания. Исписав блокнот, он вычеркнул чересчур трудоемкие и заведомо неосуществимые ходы, такие как обращение к внепланетным историческим архивам. Речь идет о сугубо перианской проблеме. Либо она будет решена на пире, либо так и останется нерешенной. В конце концов, он остановился на 2 вариантах. Первый. Старые документы, записки или дневники, которые могли сохраниться в личном владении у кого-нибудь из периан. Второй. Изустные предания, передававшиеся из поколения в поколение. Вариант номер 1 казался ему наиболее реальным, и Изон тотчас приступил к делу. Тщательно проверив свою аптечку и пистолет, Он пошел к Бруччо.